Впрочем, перво-наперво я наведался в дом с дельфинами и рассказал Беляне о случившемся, заодно попросил не шляться по городу одной и уже лишь только после этого рванул в порт. Всю дорогу настороженно поглядывал по сторонам и не позволял развеяться магической кирасе, да еще усмирял проклятущего кровавого москита. Пусть и стискивал его исключительно своей волей, но кулак беспрестанно дергался из стороны в сторону, а побелевшие от напряжения пальцы окончательно занемели. Мне бы выжечь эту пакость малой печатью воздаяния, но нет, нет и нет. Страховка же, черт ее дери, это моя страховка. Яхты в порту не обнаружилось. Я откровенно припозднился и потому непременно бы запаниковал, если б только не наткнулся на дожидавшихся меня на причале босиков. «Опаздываешь, боярин», — рассмеялся Ёрш. «Ох и зол твой старший был», — добавил Вьюн. «Урядник-то, он не мой старший, так что перебесится». Отмахнулся я. «Они где вообще?» Босики разом пожали плечами. «С нашими что-то порешали и уплыли», — сказал один. «К обеду должны вернуться или даже раньше», — подсказал второй и щелкнул пальцем себя по кадыку. «По пиву?» Я задумчиво глянул на свой кулак и усмехнулся. «Смотрю, работа у вас не бей лежачего. Да куда там? Мы ж по сменам пашем». Ничуть не обиделся на это мое замечание Вьюн. «Сегодня в ночь, а до вечера хмель 10 раз выветриться успеет. Скажите лучше, в порту алхимии торгуют?» Поинтересовался я. «Или даже скорее, товарами для алхимиков. Торгуют, конечно. А тебе зачем? Вместилища для порчи нужны. Я ж по этой части. А, ну пойдем тогда», — сказал Вьюн. «А потом по пиву», — рассмеялся Ёрш. Я покачал головой. «По пиву вы сами. Мне-то не в ночь, у меня ничего выветриться не успеет. Так урядник же не твой старший». Вот так, перешучиваясь, мы ушли с пирса и двинулись через лабиринт Пакгаузов. Тут и бордель есть, и даже собачьи бои проводит. И горный дом тоже имеется, — просветил меня Вьюн. «Вообще можно в город не выходить», — подтвердил Ёрш. «Они ориентировались в закоулочках наилучшим образом, а я мог бы бродить тут не один час, поэтому попросил. Вы только меня не бросайте». «Нет», — имел представление, в какой стороне находится море, но и только. Босики пообещали дождаться, представили меня лысому седоусому купчишке, предпочитшему традиционному одеянию этой братьи длинный халат, и ушли курить на улицу. «Есть вместилище для порчи красного спектра?» — спросил я. Торговец смерил меня оценивающим взглядом и уточнил, какие именно вместилища интересуют. «Разрушаемые или неразрушаемые?» Я на миг задумался, потом сказал. «Полегче и подешевле», — отметил моментально поскушневший взгляд торговца и добавил. «И одно, из которого порчу можно извлечь в прежнем состоянии, не повредив». «Даже так?» — усмехнулся лысый купчишка. «Это уже полноценное вместилище для магической основы. Есть в наличии на 20-ю часть таланта. А с порчей в полевых условиях работать собираешься?» Форма пластуна мертвой пехоты иного и не предполагала, так что я кивнул. «Именно. Полевой лекарь первого класса как-никак. Тогда советую обратить внимание на разрушаемые накопители. При некоторой сноровке их можно использовать в качестве ручных бомб. Годится. Но начнем с вместилища для чар». Купчишка покачал головой. «Начнем мы с оплаты». Я возражать не стал, вынул из кармана и кинул на прилавок золотой браслет, тонкой работы и чрезвычайно увесистый. Торговец ожидаемо поджал губы. «Принимать оплату подобного рода вещицами себе дороже, молодой человек. Тут не скупка краденого. Я чужого не беру, зарок у меня такой», — объявил я. «И я не какой-нибудь босяк, а Лучезар Серый, младший рядник пластунов мертвой пехоты. Это и уважаемые работники досмотровой службы подтвердят, и метка на духе. Браслет не краденый. Будь я случайным человеком с улицы, точно бы ничего не выгорело». Ну а так купчишка покачал браслет в руке и внимательнейшим образом его изучил, затем осмотрел через немалых размеров лупу, капнул каким-то пахучим реагентом и лишь после этого устроил на аптекарских весах. Результат его определенно удовлетворил, потому как он принялся выкладывать на прилавок запрошенные мной товары, оказавшиеся самыми обычными на вид стеклянными шарами. Один размером с некрупную сливу заполоняло нечто, схожее с красноватым янтарем, только вязким и жидким, три других были чуть крупнее и выглядели несказанно грубее, сердцевины их напомнили шары полированного горного хрусталя. «Это все», — отрезал купчишка. «Торга не будет. Он явно меня хорошенько нагрел, но я совершенно не ориентировался в ценах на алхимические заготовки, да и стоимость браслета представлял весьма приблизительно, поэтому ничего дополнительно требовать не стал. лишь спросил, и как с ними работать, как обычно. Обычно я запечатываю порчу в шары из зачарованной стали, а это явно не они. Торговец вздохнул, но, когда заговорил, в голосе его не прозвучало ни малейшего намека на раздражение. Принцип точно такой же, никаких служебных приказов использовать не придется. Я взял меньше из шаров, с этим тоже, купчишка кивнул. Помести внутрь порчу и вливая энергию до тех пор, пока окончательно не смерзнется алхимический состав. Извлечение происходит аналогичным образом. Случайно это может произойти? Нет, требуется целенаправленное воздействие. И учти, при разрушении вместилища чары будут потеряны безвозвратно. Медлить я не стал и впечатал магического москита в шар. Тот забился в чем-то вроде расплавленного янтаря, но по мере того, как направляемая мной небесная сила напитывала резервуар и его содержимое густело, застывала и порча. В итоге стекло покрылось сложным узором, отчасти напоминавшим обычную изморось. Пурпурная точка через него едва виднелась. «Достаточно», — остановил меня купчишка, которого мои манипуляции нисколько не удивили. «Да из чего бы? Точно ведь сразу сжатый кулак приметил». Я перевел дух и с облегчением потряс занемевшими пальцами, принялся сжимать их и разжимать. В этот момент внутрь заглянул Ёрш. «Боярин, ну ты долго еще? Уже иду». Но еще немного задержался и обменял свой оружейный ремень на примерно такой же, только с чем-то вроде патронташа, по крупным кожаным ячейкам которого удалось распихать шары вместилища. А еще с внутренней стороны он был снабжен потайным отделением для монет, распределил по нему 18 червонцев. Меня сразу потянули в пивную. Я попросил по пути заглянуть в табачную лавку, купил там в подарок Дарьину сигары, а следующая посещенная нами лавка была винной, в ней взял два полуштофа не самого дешевого рома, один для огнича и сквозняка, другой для качана и кабана, на которых частенько отрабатывал отведение глаз. После этого мы двинулись в пивную для портовых служащих, на входе в ту столкнулись с пареньком наших лет, лицо показалось знакомым, быть может, сразу бы его и не вспомнил. Но значок в виде бирюзового водоворота все расставил по своим местам. «Ты», — округлил глаза ученик школы бирюзового водоворота, но только лишь этим возгласом все и ограничилось. «Он», — с ухмылкой подтвердил Ёрш, — юный вовсе не посчитал нужным сдерживаться. «Вали, чушек», — презрительно бросил он, и связываться с босиками юнец не рискнул, скривился и сплюнул под ноги, но даже слова больше не сказал. Он утопал, ну а мы разместились за одним из свободных столов. И я усмехнулся. «Гляжу, вы тут в авторитете?» «Ну так», — подбоченился Ёрш, — «наши старшие покруче ихних будут. Водовороты тоже при деле?» — удивился я. «Тут все при деле», — подтвердил Вьюн. «Водовороты в береговой охране лямку тянут. Контрабандистов ловит, их же истригут. Но это так, кошкины слезки. Серьезные люди свои делишки в порту обделывают». Ёрш кивнул. «Угу. Говорят, наши морские пехотинцы пытались кусок пирога откусить, но их отбрили». «Наши?» — не понял я. «Ну черноводские же», — пояснил Вьюн. «Их в порту нынче много, почуяли силу». «А чего так? Чем они тут занимаются?» «Баклуши бьют», — фыркнул Ёрш, но его приятель покачал головой. «Порт на усиленное патрулирование перевели, людей не хватает. В городе-то день ото дня неспокойней. Всякая потусторонняя пакость лезет, местные на взводе». Вот так за пустопорожними разговорами мы и просидели около часа. Дальше босяки отправились по своим делам, а я пошел на пирс караулить возвращение черной каракатицы. Уселся прямо на разогретые солнцем доски, откинулся спиной на бухту каната, погрузился в легкую медитацию. Крики чаек, плеск волны, отблески солнечных лучей на водной ряби, непривычные и не слишком-то приятные запахи. А Черноводск, невесть где, за тысячи верст, на другом краю света. С чего родной город вспомнился, даже и не знаю, но затем мысли сами собой перескочили на Рыжулю, и я тяжело вздохнул. Ничего-ничего, если все так и дальше пойдет, к следующему сезону дождей точно со всеми долгами расквитаюсь. Не факт, что успею накопить на оплату обратного билета, но придумаю что-нибудь, выкручусь. Впрочем, вот уж действительно, не факт, да лето еще дожить надо. Ругнувшись вполголоса, я потянул в себя небесную силу, после чего целиком и полностью сосредоточился на ее удержании у солнечного сплетения. Вмиг все дурные мысли из головы вылетели. Стало не до того. Черная каракатица вернулась в порт за час до полудня, и Франт показался мне хоть и всецело довольным жизнью, но вместе с тем крайне раздраженным, не сказать, злым. «Хорошо ночь провел?» — спросил он, первым сбежав по сходним. «Замечательно», — подтвердил я, и не подумав стушеваться. Урядник цыкнул зубом и приказал: «Иди палубу драй, полчаса у тебя». Палуба оказалась перепачкана кровью, но едва ли столь прискорбно завершился выход в море, все же ботинки к доскам уже нисколько не липли. «Ночью гости были», — предположил я. «Работай», — рыкнул Франт. «Лезть в бутылку я не стал». Разделся по пояс и взялся отдраивать палубу. Ну как отдраивать, прошелся по засохшим лужицам и кровавым следам белым огнем атрибута, а после замыл водой. Даже вспотеть не успел, больше от пристававшего с расспросами хомута отбивался. Вот же привязался как банный лист. С кем ночь провел, да где? Кое-как отбрехался, не стал посылать младшего урядника куда подальше, еще и попытался вызнать подробности ночной сшибки, но тут фигу к носу подвели уже мне. Оба при своих остались в итоге. Обдумав все хорошенько, я счел, что портовое руководство о ночном происшествии пластуны в известность не поставили и вышли в море, дабы пустить мертвецов на корм рыбам, благо среди наших не погибших, ни тяжелораненых не оказалось. Только нет, немного позже обнаружил, что из трюма пропали решительно все ящики с патронами. Тут уж оставалось лишь гадать, перегрузили их в открытом море на другое судно или отправили на дно, решив не задерживаться в порту дольше необходимого. Наверное, имел место все же первый вариант, поскольку босяки говорили о сделке между их старшими и урядником как о деле решенном, при этом о вывозе груза с территории порта не обмолвились и словом. «Никто яхтой не интересовался?» — спросил Франт, когда оказались завершены все формальности с проверкой трюма, оформлением прав на суденышко и передачей его скупщикам. «Никто», — качнул я головой. «Смотрим в оба», — объявил тогда урядник, и пластуны начали проверять оружие. Некоторое время спустя мы погрузились в два заехавших на пристань экипажа и покатили прямиком на железнодорожный вокзал. К вечеру были уже в лагере. Моя доля за рейд составила 315 целковых. Несусветные деньжищи за 4 дня работы, пусть даже и пришлось рисковать головой, но хомут оказался этой, как он выразился, подачкой, попросту взбешен. «Две сотни», прошипел младший урядник в лицо Франту. «Мои две доли потянули только на 20 червонцев, да ты издеваешься. Угомонись, хомут», потребовал Седмень, в присутствии которого и происходил окончательный расчет. «Что значит угомонись? Сколько покупателей золота с собой привезли, а? Плюс стоимость яхты, плюс деньги за патроны. Прикуси язык, пока тебе его не отрезали». Вмиг вызверился Франт. «Вместе с головой», добавил наш ротный, также присутствовавший при этом разговоре. Хомут в сердцах плюнул и убрался из барака, Край последовал за ним, а вот меня Седмень придержал. Мы вместе вышли на улицу, и я совсем уж было решил, что урядник вознамерился наложить лапу на мою долю, но речь тот завел совсем о другом. Франт сказал: «Колдун из тебя аховый, мол, едва не прирезали на ровном месте, это не дело». «Да он-то что в этом понимает», — окрысился я. «Не ерепенься», потребовал урядник. Я и с клювом на этот счет потолковал. Все то же самое и от него услышал. «И, нянчиться с тобой у нас некому, нянчиться с тобой должны были в школе, но и терять лекаря не хочется. Так я занимаюсь, ерунда», — отмахнулся Седмень. «Нужен опыт реальных схваток, когда действовать приходится через силу. Ядра-то у тебя нет». Я обдумал услышанное и уточнил: «И где мне этот опыт взять? Червень готов позаниматься, но за бесплатно он тратить свое время не намерен. Надо будет ему заплатить. Думаю, десятка в седмицу, не такие уж и большие для тебя деньги». «Ну а нет, так нет». Сомневался и колебался я недолго. Да и чего тут сомневаться. В школе на одно только питание в седмицу больше уходило. Урядник принял у меня золотую монету и заявил: «Сразу за месяц вперед плати». Но тут уж я покачал головой. «После первого занятия решу, стоит ли оно того». Настаивать урядник и не подумал, лишь уточнил: «Свою долю на погашение долго внесешь?» «Собираюсь», — подтвердил я. «Правильно», — одобрил это мое намерение урядник. «Я тебе больше скажу, иди-ка ты в канцелярию прямо сейчас, а как вернешься, проставься, не жмотничай. Хвастаться не хвастайся, но все же упомяни о том, куда деньги ушли, а то люди у нас разные, мало ли». Совет был не лишен смысла. Я поблагодарил за него и вскоре заполучил в свою расчетную книжку отметку о досрочном внесении 300 целковых. Увы и ах, вознаграждение было неофициальное, пришлось раскошелиться еще и на комиссию торгашам. Но, плевать, больше трети долго закрыл, а времени не так уж и много прошло. Такими темпами к лету не просто по всем обязательствам рассчитаюсь, но еще и неплохой капиталец сколочу и вернусь в Поднебесье состоятельным человеком. Плохо разве? Эх, мечты. Дальше все пошло по накатанной. Выбирался в лес, патрулировал границы изрядно обмелевшего омута, отрабатывал боевые арканы и возился с отдельными элементами абриса, в частности начал готовиться к прожигу новой пары исходящих меридианов, тех, которые тянулись от верхнего и нижнего узлов оправы непосредственно к левой и правой ключицам. А вот в тренировках с червением ничего накатанного не было вовсе. Если первый раз он занимался со мной единолично, то дальше начал дополнительно подтягивать кого-то из тайнознацев, обычно опытных вояк, но иногда привлекал и новичков. Даже Дарьин как-то в моем обучении поучаствовал. У всех разные арканы и своя собственная манера колдовать, пояснил червень, да и в бою каждый действует по-особенному. Надо быть готовым ко всему, даже к откровенной глупости. И пусть дело и не доходило до полноценных поединков, приходилось мне на занятиях несладко. Если сам я бил по мишеням, которые прикрывал защитными барьерами червень, то он с помощниками лупил боевыми чарами непосредственно по мне. Да, ничего действительно серьезного в ход не шло, но час напролет отмахиваться от сменявших друг друга соперников я не наловчился даже к концу месяца. Приходилось буквально разрываться, отбивая чужие чары и одновременно атакуя свои цели. Небесной силы и на то, и на другое катастрофически не хватало. Впрочем, червень не только гонял меня и посмеивался, но и давал небезынтересные советы. И учил он не только выжимать все возможное из крох доступной энергии, но и обходить действие защитных амулетов. У нас тут все больше грошовые поделки в ходу, энергии в них, кот наплакал, такие даже недоучка вроде тебя перебороть может, просто надо знать, как к ним подступиться, заявил мне червень на одном из самых первых занятий. И как же, заинтересовался я, как уже сказал, слабое место у них, мизерный запас энергии, пояснил пластун, соответственно, проще всего их перегрузить. Но пройдет это только с мощными атакующими заклинаниями. Более тонкие воздействия такого эффекта не дадут. Это как? Не понял я. Если амулет создан для противодействия усыплению, параличу, наведению морока или отведению глаз, тушься, не тушься, с ним ты ничего поделать не сможешь. А вот те, которые нацелены на защиту от ударных арканов, выбить с третьей и четвертой попытки вполне реально. Сам за это время пяток пульс ловишь. Правда, скорее всего, я насупился. Вот именно, червень рассмеялся. Это еще что, ломать, не строить, поэтому если не отражать заклинания, а отводить их в сторону или развеивать на подлете, энергии на это не так уж и много расходоваться будет. Амулеты подороже так и работают, но артефакты, это лишь артефакты, они не способны осуществить два воздействия одновременно. Понимаешь, к чему я веду? Я припомнил схватку в конюшне и кивнул. Два одновременных удара с разных направлений, именно, подтвердил червень. А вот новым приказом, нет, новым приказом меня пластун не обучил. И деньги тут ничего решить не смогли. Набор служебных приказов у тебя даже излишний, отрезал он. Тебе бы имеющиеся нормально отработать. И я отрабатывал, каждый день, без продыху. Мало того, что к вечеру уже буквально ноги волочил от усталости, так еще и редко когда удавалось проспать до рассвета, не подрываясь по учебной тревоге и не выбираясь на прогулку в ночные джунгли. Впрочем, другим новичкам приходилось ничуть не легче. Седмень по весне двух опытных огневиков потерял, вот нас и гоняют, заявил как-то после ужина Огнич. Как потерял? Вскинулся Дарьин, который ежедневно приходил в расположение пластунов незадолго до двух пополудни. В бою, как еще? Фыркнул фургонщик. Да понятно, что в бою. Возмутился книжник, не в лесу же они заблудились. Как по мне, сгинуть в джунглях, отбившись от сослуживцев, ничего не стоило даже бывалому колдуну, но говорить об этом, конечно же, не стал. Огнич, тоже, мутная какая-то история, пожал он плечами и перевел разговор на другую тему. Даря, ты лучше скажи, ядро формировать не надумал еще? Книжник покачал головой, не вижу вариантов пока. Огнич вздохнул и закрутил на ладони сгусток голубоватого пламени. Наловчился он проделывать этот трюк ничуть не хуже меня, но все же присоединившийся к нам с тарелкой кукурузной каши сквозняк покачал головой. «Дался тебе этот огонь, воздух-то ближе должен быть». Я выплюнул соломинку и возразил, «С огнем проще, с воздухом нужно знать арканы от и до, а тут бери и жги». Ученик школы карающего смерча только отмахнулся, «Да ничего сложного, бери, крути и рви». Он заработал ложкой пуще прежнего, и Огнич спросил, «Кто-нибудь вообще понимает, Зачем к нам ревнителей солнца привезли? Их ничему толком не учат, только по лесу выгуливают. На самом деле выгуливали их по самому краешку омута, но я своей осведомленности на сей счет выказывать не стал. Зато не смог промолчать Дарьин. Зазнайки, скривился он, сунулся раз к ним, отшили. Но, так понял, они какой-то сложный ритуал просчитывают. Вообще все неправильно в этом году, вновь вступил в разговор сквозняк. Говорят, прошлой осенью уже резня полным ходом шла, а мы до сих пор на позициях стоим, даже не контратакуем толком. Кадавров наделали страсть сколько, а все ждем чего-то. Огнич глянул на сослуживца с крайним неодобрением. Так повоевать не терпится, а чего хорошего на голом окладе сидеть, ни боевых, ни премиальных. Аргумент этот определенно показался фургонщику весьма убедительным, но он все же проворчал. 100 монет в месяц ни за что, плохо разве? Я лишь вздохнул, поскольку просто так торговцы никому сроду не платили и полученное жалование нам в скорости придется отработать до последнего грошика. А что до премиальных, кивком указал на меня фургонщик, кое-кто их и без сражений зарабатывать умудряется. Без сражений? Ну-ну. Я поднес ко рту кружку с травяным отваром, но в напиток что-то капнуло. Удивленно задрал голову к темному небу, на том не облачка, зато теплое и соленое потекло по верхней губе. Кровь. И тут меня словно невидимой волной качнуло. Незримая и вместе с тем совершенно точно багряная пелена на миг облепила и сразу унеслась дальше, оставив после себя металлический привкус крови во рту. Отзвук падения тяжелых вязких капель на раскаленные лучами полуденного солнца алтари упругие толчки зажатого в кулаке сердца. Морок в один миг развеялся, а вот мощнейшие искажения магического фона никуда не делись. Черти драные, что за напасть, остальные разве что некоторую неправильность уловили, я же зажал пальцами начавший кровить нос и по приставной лесенке влез на крышу барака, выпрямился на ней и безо всякого удивления обнаружил, что где-то над небесным омутом стремительно сгущается облако зловещего багрянца. Кровавый ливень. Снова. Глава 25. Тревогу объявили еще прежде, чем я успел выкрикнуть предупреждение. Затрубили сигнальные рожки, и лагерь вмиг уподобился разворошенному муравейнику. Впрочем, ненадолго. Пусть все и осознавали грядущую опасность, но льющаяся с небес порченная кровь – это все же далеко не то же самое, что огненный дождь или внезапное появление передовых частей противника. Чай, не туземные стрельцы, в палатках и шатрах не ютимся. В прошлый раз порча зацепила лишь тех, кто не успел под добротными крышами бараков укрыться, а сейчас времени на подготовку, вагон и маленькая тележка. Вот только если пластуны и гренадеры дисциплинированно выстроились у бараков, то мастера мертвых дел развили невиданную активность, начав спешно выводить из многочисленных землянок своих кадавров, набитых туда почище сельдей в бочке. И пусть так уж сильно навредить неживым созданиям порченная кровь была не способна, но и на пользу им ее воздействие пойти не могло. Дальше бойцам приказали готовить снаряжение, вооружаться и получать тройной боекомплект. Младшие урядники начали драть глотки, поторапливая подчиненных и указывая им на реальные и мнимые недочеты. Немного погодя от основного лагеря подошла колонна стрельцов. У нас они не задержались и промаршировали дальше, прямиком к позициям туземного полка, где совершенно точно не имелось должного количества укрытий. Следом покатили повозки с полевыми орудиями. «Ты что-нибудь понимаешь?» – шепнул мне Огнич. Я лишь покачал головой. Если прежде прикидывал, сколько получится заработать на исцеление от порчи сослуживцев, то сейчас усомнился, что в этот раз мне сверх жалования обломится хотя бы гнутый медяк. Все было не так, боярин, книжник, конокрад, бегом к ротному, выкрикнул вдруг получивший от вестового очередной приказ командир десятка. Живее, черти, сквозняк, качан, кабан, ко мне, мы не успели. Багряное облако как-то неожиданно быстро приблизилось к лагерю, но именно что, лишь приблизилось, а не накрыло его и не пролилось кровавой отравой порчи. Чуть поодаль в небо разом ударилось дюжину ослепительных росчерков молний, и они не погасли, а свились в воистину невероятных размеров воронку. Сияющий смерч закрутился с бешеной скоростью, вытянулся к небу и пополз навстречу зловещему багрянцу, вырывая все попадавшиеся по пути деревья. Поднялся ветер, пришлось пригибаться и наклоняться, перебарывая его резкие порывы. Бараки заскрипели и затрещали, показалось, будто еще немного из них начнет срывать крыши. Огнич в голос выругался, и было отчего. Напитанный искрящейся магией смерч дотянулся до кровавого облака и принялся втягивать его в себя, попутно смещая в сторону от нашего лагеря. Небо стремительно очищалось от порчи, но кровавая воронка при этом не увеличивалась в размерах, а напротив, сжималась все сильнее и сильнее, пока не превратилась в связавшую небо и землю красную нить, и сверкнула. Багряная молния ударила где-то далеко-далеко, возможно даже в тылу у златогорцев, но чуть погодя нас качнуло и громовым раскатом налетел шквалистый порыв, бросил в лицо пыль. «Вот это мощь!» – ошарашенно ахнул Дарьин. «Один ритуал против другого. Высшая магия!» Я ухватил его за руку и потянул дальше. «Живее давайте! Огнич, не спи!» В итоге к штабному бараку мы прибежали последними, нас даже хомут с троицей колдунов опередил. Созвали сюда решительно всех тайнознацев роты, но внутрь запускали лишь обладавших склонностью к белому аспекту, да еще, несмотря на бледный пурпур глаз, вместе с Дарьином и Огничем велели проходить и мне. Уже непосредственно в бараке помимо ротного и обоих урядников, наших белых колдунов и представителей мастеров мертвых дел, к моему немалому удивлению, обнаружилась еще и четверка учеников школы из Вечного Полдня. Все теснились вокруг стола, чуть на особицу стояли только Клюв и Кукла, к парочке духоловов с их дохлыми питомцами никому приближаться не хотелось. «Эти-то что?» – зашептал был Огнич, но вмиг осекся, перехватив злой взгляд поручика. «Сюда подходим», — рыкнул ротный и бросил франту. «Иди уже, ставь задачу остальным». Стараясь не пихаться локтями, мы протиснулись к столу с картой небесного омута, в самом центре которого обнаружилась схема немалых размеров города. Нам поставлена задача доставить представителей школы из Вечного Полдня на вершину пирамиды и не просто доставить, но обеспечить им возможность провести очищающий ритуал, объявил ротный. Обвел всех тяжелым взглядом и пояснил, обеспечить возможность, это убить всех, кто вознамерится помешать, или сдохнуть, пытаясь это сделать. Не знаю как вас, а меня первый исход устроит несказанно больше второго. Проняло это заявление разве что меня с Дарьином и Огничем, остальные восприняли слова поручика как нечто само собой разумеющееся. Ритуал очищения должен будет выжечь всю протухшую небесную силу, а это позволит пройти через омут и ударить противнику во фланг. Теперь понимаете, что стоит на кону и чем обернется провал для каждого из нас. Все мы понимаем, ворчливо выдал Червень. Скажи лучше, почему именно сегодня? Вместо поручика ответил старший из ревнителей солнца. На вершине пирамиды вновь льется кровь. Нам доподлинно неизвестно, кто именно проводит ритуалы. Чернокнижники, стремящиеся нанести вред силам Южноморского союза негациантов, или жрецы-демонопоклонники, желающие помимо всего прочего достучаться до былого покровителя этих мест, но это и не важно, поскольку вся накопленная ими жертвенная энергия была израсходована на сегодняшнюю атаку. Текущий момент для похода в омут наиболее благоприятен. В иной ситуации меня бы эти заверения, наверное, даже успокоили, вот только взявший слово молодой человек выглядел от силы лет на 20, и потому должным опытом в таких делах обладать попросту не мог. Что? Прямо скажем, нервировало безотносительно всего остального. «Сколько времени вам понадобится на подготовку ритуала?» – уточнил Червень. «Около четверти часа», – быстро ответил светловолосый юнец, будто ожидал этого вопроса изначально, и добавил. «Идеально провести его в полдень, выдвинуться нужно будет на рассвете. На рассвете нужно будет уже зайти в омут», – поправил его поручик. «Лучше добраться раньше, чем опоздать и упустить момент», — ревнитель кивнул, но его согласие или несогласие нашего ротного нисколько не волновало. Все точно было решено заранее. «За старшего, Седмень», — объявил поручик и вновь указал на карту. «Основные силы останутся в лагере на границе омута. Противник точно не в состоянии держать у пирамиды постоянный гарнизон, так что справитесь». Я этой уверенности ротного не разделял, да и в любом случае совать свою голову в пасть льву желанием отнюдь не горел, но и возможности отвертеться от задания не видел. Пришло время отрабатывать полученные денежки. Как уже говорил, торгаши никогда и никому не платят просто так. Выдвинулись из лагеря мы полчаса спустя. Никаких особенных приготовлений к вылазке в омут не случилось, разве что Седмень оттянул меня в сторонку и сказал, «Ошейник свой зачарованный прихватить не забудь». Я поразился было осведомленности урядника, но сразу сообразил, что тому доложил хомут, и спросил, «На кой, если кого из жрецов живьем возьмем, большой куш сорвать получится?» Я кивнул и уточнил, «А за саму вылазку сверх оклада ничего не накинут?» «За саму вылазку, нет, а вот за результат, непременно. Ну и о трофеях не забывай, будто нам до трофеев будет». Нервно передернул я плечами, Морщинистое лицо урядника расплылось в улыбке. Поджилки трясутся. Да, это нормально, это правильно. Только слишком уж себя не накручивай. Все рассчитано и просчитано. Кто бы ни провел этот драный ритуал, попусту он в омуте сидеть не станет. Сделал дело и ушел. Седмень хлопнул меня по плечу. Давай, не вешай нос. На верную смерть столько колдунов сроду не отправляли. Даже недоучек вроде вас поберегли бы расходовать. В чем нашим нанимателям не откажешь, так это в умении считать деньги. Торгашам случается и убытки списывать, и даже разоряться, мог бы сказать я, но лишь кивнул. Из лагеря выдвинулись на повозках, еще и покатили по дороге, которая забирала в сторону от омута. Когда въехали в ближайший лесок, в скорости наткнулись там на полосу вывернутых с корнями деревьев, а еще немного дальше на глаза попалась поляна с запекшейся до каменной твердости землей. Глубоченные канавы с оплавленными краями складывались в единую магическую схему. Меж кустов до сих пор стоял сизый плотный дым сгоревших алхимических реагентов. Энергии в ритуал ухнули, просто страсть сколько. Немного погодя просека уткнулась в замощенную каменными плитами дорогу, там-то я и сориентировался на местности, сообразив, что этим путем мы сможем добраться непосредственно до заброшенного города антиподов. В том направлении маршировали колонны пеших стрельцов и катили подводы с припасами, патронами и снарядами. Как выяснилось немного позже, вся эта прорва народа направлялась во временный лагерь, разбитый у старой границы омута. А вот пластуны с приданными нам в усилении кадаврами под управлением двух мастеров мертвых дел продвинулись существенно дальше. Мы разбили стоянку на особицу от остальных. Уже у костерка я пихнул Дарьина в бок и спросил: «Слушай, а чего огород с очищением омута городить, если есть амулеты, которые людей от порченной небесной силы прикрывают?» «Точно», — оживился Огнич. «Помните, в прошлый раз со златогорских наемников такие сняли? Они ведь простецами были, а в омут сунуться не побоялись». Вместо книжника ответил сквозняк. «Не», — мотнул он головой, — «с такими на глубину не зайти, по самой кромке только если, да и не напасешься их на всех». Дарьин кивнул. «Так и есть, да и с кадаврами не все так просто. К слову о кадаврах», — вздохнул я, — «ты точно того драного духа под контролем удержишь?» Книжник кивнул. Был он на редкость хмур, но тут вообще никто радостью не лучился, даже те, кому предстояло дожидаться нас за пределами омута. А по собственной воле он из астрала не заявится, насел я на товарища. «Не заявится», — отмахнулся Дарьин. «Он теперь у меня вот где». Книжник показал кулак и вздохнул. «Только бы наша возня высшего демона не разбудила. Сплюнь», — потребовал Огнич и оглянулся на ревнителей солнца. «Хотя с этих станется напортачить». Он поежился, поискал глазами куклу и, понизив голос, сказал: «Страхолюдин увидели?» Дарьин оглянулся и передернул плечами. «Бейрер, вы аккуратней», — усмехнулся я. «У дохлых мартышек острый слух». Фургонщик аж с мешком подавился, а сидевший с нами качан протянул к небольшому костерку ладони и вдруг заявил: «А я бы лучше с вами пошел». Кабан уставился на приятеля во все глаза. «Больной, что ли? Башкой своей подумай», — огрызнулся качан. «Им всего-то и надо, что до пирамиды дойти. Подумаешь, небесный омут, большое дело. Были мы в омуте, ничего страшного там нет». Но приятеля он не убедил, тот презрительно фыркнул. «И что с того? Я лучше у костерка посижу. Всех денег не заработаешь. Вот ты дурень». Качана аж передернула. «Кто б тебе дал у костерка посидеть? Как выжгут омут, так нас в атаку и погонит. У кого шансы уцелеть выше будут, скажи? Погонит не нас, погонит мертвяков», — заупрямился кабан. «Потом стрельцов. Мы на подхвате будем. Урядник так сказал. Нашел кому верить». Сквозняк рассмеялся, но как-то совсем уж не весело. «Чую, кинут нас в мясорубку», — заявил он. «И этот туда же», — взорвался кабан. «Тьфу на вас». Он перебрался к другому костру, качан тяжко вздохнул и ушел за приятелем. Огнич посмотрел им вслед и озадаченно потер подбородок. «Если так разобраться, в этом что-то есть. А я еще думаю, чего это Седмень такой спокойный?» Сквозняк кивнул, затем вновь глянул на четверку ревнителей солнца, подался к нам и едва ли не прошептал: «Слышал, у этих зазнаек с собой 4 накопителя по 5 талантов энергии каждый. На черном рынке такие 1000 по 3 идут». Огнич аж присвистнул. «Водила», — он хмыкнул и поскреб затылок. «Только чего такие расценки несусветные? 3000 целковых, это ж целое состояние. Ладно, сам накопитель денег стоит, но 5 талантов, это не так уж и много, если разобраться. Да любой из нас столько за седмицу через себя пропустить способен. Ничего не выйдет, уверил его Дарьин. Такие накопители только от источников заряжают. Даже архимаг может не сдюжить без внешней подпитки. Чего это? Вместо книжника ответил сквозняк. Да это как с ядром. Чем больше энергии в него запихнул, тем сложнее что-то сверху добавить. Чего думаешь, за морем аспирантов почти нет. Да просто энергии тут кот наплакал. Они даже свой драгоценный талант набрать не в состоянии. Про большие объемы и не говорю. У нас ядра меньше, нам проще. В полную силу работаем. Под нами ученик школы карающего смерча подразумевал Акалитов, и мы с Дарьином не удержались от тяжелого вздоха, а вот мысли Огнича потекли совсем в другом направлении. «Постойте», — встрепенулся он, — «получается, можно вот так запросто ядро сформировать? Ну если ревнители не всю энергию израсходуют, столкуемся за недорого, им-то деньги точно лишними не будут». «Неа», — качнул головой сквозняк, — «не думаю, что у них после ритуала хоть в одном накопителе сразу пара талантов останется. Зачем мне пара? И одного хватит», — заявил в ответ фургонщик. «Один, поди, может остаться. Одного не хватит», — уверил его ученик школы карающего смерча. «О законе сообщающихся сосудов слышал? Нет, ну в общем, энергия в тебя своим ходом течь будет, лишь пока давление там и там не выровняется. А как выровняется? Придется ее силой тянуть. В обычных условиях это еще можно как-то обойти, но для формирования ядра нужно не просто талант в себя вобрать, но и в 10 ударов сердца при этом уложиться. Дольше адепту такую прорву энергии никак не удержать, там либо ритуал на смарку пойдет, либо обрез сожжет. Сквозняк махнул рукой. «Да что я перед тобой распинаюсь? Вас вообще, что ли, ничему в школе не учили?» «Учили», — буркнул Огнич и упрямо добавил. «Но я все равно к ревнителям подвалю». «Не советую», — заявил Дарьин, закуривая. «У ревнителей энергия солнечного аспекта. Непонятно, как она на твой дух повлияет. Плохо разве белый в золотой перекрасить?» — возразил Огнич. Книжник фыркнул. «Так и сгореть недолго, талант неподходящей энергии в себя вобрав. Да и не факт, что у тебя аспект в нужную сторону сместится. Ты и без того уже порядком намешал». «В смысле?» — не понял я. «Склонность к белому аспекту?» Начал загибать пальцы Дарьин. «Оранжевый атрибут школы огненного репья и сизый аргумент школы карающего смерча. И схема абриса тоже ихняя», — буркнул Огнич. Я уставился на него с нескрываемым удивлением. «Ты еще и аргумент подвязал? А какой?» Но тут же вспомнил наставление Беляны и первоцвета, выставил перед собой руку. «Да не отвечай. Вроде как неприлично такими вещами интересоваться. Брось, боярин», — отмахнулся фургонщик. «Разрывающие объятия ветра мой аргумент называется. Только с ним я маху дал. Толку? Чуть. Редко-редко удается задействовать. И то даже с кустов листву не срывает. Видать, аспект неподходящий», — решил сквозняк. «Так-то аркан отличный. Сам видел, как им людей-недоучки вроде тебя обездвиживали. И разрывающие в названии — это ни разу не преувеличение». Огнич выругался, но сразу махнул рукой. «Да и пусть, зато огненный репей стабильней стал. Я задумался ненадолго, затем посоветовал. А ты попробуй огнем ударить, воспламенение с аргументом соединив. Умеешь же арканы на несколько узлов составлять, ну не совсем же дурной», — фыркнул Огнич. «Получается не особо, но принцип понимаю. Так попробуй». Фургонщик напыжился, стряхнул с руки сгусток голубоватого огня, и угодившее в полежко пламя не расплескалось, а обвилось вокруг него, оставив прекрасно различимые подпалины. Сам Огнич явно ничего подобного не ожидал и потому даже присвистнул от изумления. «А я-то еще думаю, чего мои огненные репьи так странно взрываться начали?» Выдал он и сотворил новый сгусток пламени, но от соседнего костра рыкнул урядник, а после еще и подошел, велел всем ложиться спать. В итоге я долго ворочался с боку на бок, пытаясь устроиться поудобнее. Из головы не шли слова Огнича о накопителях небесной силы. Ясно и понятно, что от энергии солнечного аспекта мне толку не будет, да и в белый ее не обратить, но что насчет пурпура? Нет ничего прилипчивее старого доброго проклятия. Это раз, белый проще простого в любой другой цвет перекрасить. Это два, и так ли сильно в этом отношении солнечно-золотой отличается от молочно-белого? Нечто его пурпуром запачкать не получится, сначала запачкать, потом вобрать. Вот тебе и талант небесной силы нужного аспекта, вот тебе и ядро. Плохо разве акалитом стать, только не все так просто. 5 талантов, это прорва энергии, ежели я накопитель своим аргументом приложу, как бы он не рванул к чертям собачьим. Малая печать воздаяния и алхимическое стекло повредить может, и стабильность небесной силы совершенно точно нарушит, а тогда, пуф, одна воронка, даже праха не останется. Тут только на лету силовой поток перекрашивать, а как, я не утерпел и растолкал Дарьина. Тот сонно заморгал, потом неуверенно протянул. Проклятие, не вариант, Лучезар. Небесная сила в накопителях до такой степени сжата, что любое подобное воздействие к взрыву приведет. Преломление одномоментно не пройдет, не надейся даже. Но ведь можно как-то непосредственно с потоком работать, так, не знаешь, солнечный аспект преломлению поддается? Поддается, невнятно пробормотал книжник, перевернулся на другой бок и вновь уснул. Готового ответа на мой вопрос у него не оказалось. Досадно. Я улегся на спину, уставился в безоблачное небо и вновь принялся обдумывать свою идею, так и задремал. Глава 26. Растолкали нас на рассвете, перед выходом успели и перекусить, и снаряжение в очередной раз проверить. Помимо зачарованных кирас всем выдали еще и стальные шлемы. Те обеспечивали несравненно лучшую защиту от осколков и ошметков боевых чар, нежели пробковые, но оказались заметно тяжелее и далеко не столь удобными. С учетом карабина, патронов к нему, фляги с водой, револьвера и припасов на день пути груз вышел изрядный, поэтому зачарованное ядро я с собой не потащил, ограничившись парой алхимических вместилищ для порчи. «А точно ружья понадобится?» – недовольно проворчал Огнич. «Очень надеюсь, что нет», – хмуро бросил в ответ Седмень. «Бывалые пластуны навьючились еще почище нашего. Дополнительно они прихватили сабли и ручные бомбы, а неразговорчивый напарник Червеня так и вовсе вооружился винтовкой. Распиханные по гнездам его патронташа патроны были в палец длиной. Я к тому, что мы колдуны», — пояснил Огнич свою мысль, но уж лучше бы помолчал. Урядник смерил его скептическим взглядом и покачал головой. «Пока нет, пока что вы сущие недоразумения». Червень усмехнулся и хлопнул фургонщика по плечу. «Не дуйся, конократ, сейчас непонятно, что с омутом творится, может так статься. Там колдовать и не получится даже. И да, лучше бы Червень тоже помолчал. Нас своим заявлением он нисколько не успокоил, скорее уж наоборот. В омут мы зашли по дороге, и отряд наш оказался куда многочисленней, нежели того стоило ожидать. Начать с того, что вперед выпустили троицу мертвых ищеек, управлял которыми тот самый Духолов, что ассистировал мне после кровавого ливня. Он поскакал за неживыми собаками на столь же бесповоротно дохлом коне, еще и покрытым костяными наростами, что твоими латами. Мы с Огничем рты от изумления поразевали, а вот Дарьин, когда пристали к нему с расспросами на сей счет, небрежно отмахнулся. Да ерунда. Полдюжины закованных в доспехи громадных обезьян книжника тоже нисколько не впечатлили. Непонятно, как глубоко кадавры в омут зайти смогут, буркнул он. Чего это они в омут глубоко зайти не смогут, удивился Огнич, опасливо посторонившись от потрусивших за наездником тварей. Мертвые же, если приблудные духи до небесной силы дотянутся, они управляющие чары разрушат и сбегут, ну или просто из-под контроля выйдут. Эти еще специально усилены, а обычным ходячим мертвецам и пары минут в омуте хватит. Дела, присвистнул фургонщик. Мертвые чудища бежали вслед за наездником, опираясь на длинные передние лапищи. Обычные когти им удалили и заменили стальными, оную операцию проделали и с клыками. Жуткие твари. И если они вдруг взбунтуются, я прикинул, что остановить рывок эдакой туши банальным огненным ударом точно не выйдет, да и через отторжение она наверняка проломится, а пламенная плеть едва ли пробьет зачарованные латы, и немного даже приуныл. Хотя что значит «немного»? Окончательно не по себе стало, чего уж греха таить. Вслед за первым Духоловым выдвинулся еще один мертвых дел мастер, тоже на костяном скакуне, но этого сопровождала полудюжина кадавров, снаряженных на манер стрельцов. Были они в кирасах и шлемах, с карабинами и саблями. Лица мертвецов закрывали глухие стальные маски с одними только прорезями для глаз. После в небесный омут потянулись и остальные. Место во главе основной группы заняли Червень и его молчаливый напарник, за ними направились Седмень и Клюв, на плече которого сегодня восседал лишь мертвый попугай. Дальше поставили четверку ревнителей солнца, а там и черед нашей троицы пришел. Последней выдвинулась кукла со своими дохлыми мартышками. На затылке зашевелились волосы, то ли от недобрых предчувствий, то ли из-за наступавшей на пятки чернокожей колдуньи. Так и подмывало оглянуться, приходилось заставлять себя сдерживаться, что раздражало и нервировало еще сильнее. Удалившись от границы омута на полсотни сажений, кадавры-стрельцы замедлили шаг, раздвинулись и прикрыли колонну с флангов, зашагали по бокам от четверки учеников школы из вечного полдня. Огнияр, поди, рад до чертиков, что его зазнобу сюда не отправили, подумалось вдруг мне, будто это сейчас имело хоть какое-то значение, словно мне было до этого хоть какое-то дело. Черти драные, какая только ерунда в голову не лезет. Мысли сами собой перескочили на Беляну, следом накатила стылость порченной небесной силы, и на сей раз я не попытался отгородиться от леденящих касаний энергии, а наоборот, открылся ей, прислушался к своим ощущениям и попытался заметить растворенный в белизне багрянец, но разве что запах крови ощутил. Больше, ничего, только проморозило всего. Неужто и вправду всю порчу в облако вытянуло? Хорошо б, если так, только почему-то не верится. Дохлые псы выдвинулись вперед, в остальном же колонна растягиваться не стала. Мы размеренно шагали по замощенной каменными блоками дороге и, зная себе, поглядывали по сторонам. В стыках между плитами проросла трава, а кое-где и молодые деревца, но от них сейчас остались одни только пеньки, явно постарались наведывавшиеся в омут разведчики. Стылость усиливалась медленно и неспешно, белизна сгущалась и того неторопливей, тишина так и вовсе накатила, лишь когда мы уже зашли вглубь омута на целую версту. Мертвый попугай взлетел с плеча клюва и заработал крыльями, набирая высоту, я напрягся в ожидании неприятностей, но, тишина и спокойствие, неправильно это, чуть погодя мысленно заметил Огнич, которому в омуте бывать доводилось куда чаще, нежели мне и Дарьину, как на прогулке, нормально, возразил ему книжник, знаешь, какой вчера всплеск был, все чудища сейчас должны в повалку лежать, я представил, как напитавший белое марево багрянец одномоментно стягивается к пирамиде, и кивнул, соглашаясь с Дарьином. Омут от своих прежних границ самое меньшее на версту отступил, тут и там валялись поваленные деревья, а значит, штормило здесь вчера, будь здоров. И все же обманываться спокойствием и полагаться исключительно на бдительность дозорных определенно не стоило, особенно с учетом того, что местами заросли подходили к дороге вплотную и обзор сужался до минимума. Опять же, белизна. Пусть она и сгущалась куда медленнее обычного, но чем дальше мы забирались в омут, тем плотнее становилась ее молочная пелена. Порченная небесная сила холодила кожу и пыталась проморозить дух, но слабенько, будто и не отмахали уже пару верст, а между тем дорога уходила на глубину чуть ли не по прямой. Впрочем, не испытывали никаких затруднений лишь тайнознатцы со склонностью к белому аспекту, а вот учеников школы из вечного полдня прикрыла золотистая защитная дымка. Она явственно подсвечивала липшую к людям белизну, заставляла ту бурлить и колыхаться, и чем дальше, тем сильнее. Ревнители солнца одним своим присутствием баламутили омут, я предельно четко ощущал создаваемые ими искажения, а любой из местных обитателей так и подавно должен был учуять вторжение чужаков. Но, тишина и спокойствие. Первая неприятность случилась лишь через час, но и тогда виной всему стали отнюдь не здешние чудища, а подмывшая дорогу речушка. Напрямик через заболоченный участок мы не пошли и двинулись в обход. В итоге какое-то время брели по колено в мутной воде, буквально кишевшей пиявками в полпяди, а то и в пять длиной. За каждую по пятерке выручить можно, не меньше, донесся до меня мысленный вздох Огнича. Столько денег мимо кассы. Это в Тегасе, отозвался разобравший мысленные сетования фургонщика Дарьин. Местные скупщики от силы целковые дадут. Меня же куда больше упущенной выгоды волновало, как бы эти измененные порченной небесной силой кровососы не забрались в сапоги и не присосались к ногам прямо через штанины. С них станется. Дальше пришлось пробираться напрямик под джунглем. Там вперед выдвинулись мертвые стрельцы. С размеренностью заводных игрушек они принялись прорубаться короткими пехотными саблями через заросли, но и так вновь вернуться к дороге удалось лишь полчаса спустя. Правда, еще какое-то время двигались не по ней, а по обочине, поскольку каменные плиты топорщились, словно здесь ходуном ходила сама земля. Ну а потом мы вышли к затопленной белизной пустоши. Взгляд вяз в молочной пелене, более того, через нее теперь приходилось едва ли не прорываться, почудилось даже, будто неведомым образом перенеслись в окрестности лунного капища в совсем другом омуте, до того схожим показался пейзаж. Но, ни капища, ни пруда, за левым плечом, солнце. Без его согревающих лучей тут было бы совсем уж тоскливо и паршиво, ну а так удалось перебороть дурные предчувствия. Я разве что вздохнул тяжко и поспешил за остальными. Кадавры еще больше разошлись в разные стороны, охватив нашу колонну кольцом, их глаза загорелись белым мерцающим огнем, но мастеров мертвых дел это обстоятельство нисколько не встревожило, не стал придавать ему значения и я. Беспокоило сейчас совсем другое. В голове волчком вертелась одна и та же мысль. Зачем? Ну зачем ты во все это ввязался, дурак? Прекрасно отдавал себе отчет в том, что от меня ничего не зависело вовсе, просто белое марево навалилось осознанием собственной никчемности и полнейшей бездарности. Захотелось развернуться и броситься прочь, едва сдержался. Наваждение не отпускало, и я постарался поймать состояние внутреннего равновесия, а после и гармонии со всем миром, раствориться в ней и очистить сознание. Дополнительно попытался отгородиться от всякого внешнего воздействия и помогло. Паника отступила, я вобрал в себя малость небесной силы, стиснул порцию стылости в обжегший противоестественным холодом комок и погнал энергию по оправе, полностью сосредоточился на этом действии и удержании баланса. Полегчало. Дорога все тянулась через затопленную белизной пустошь и тянулась. Казалось, во всем мире не осталось ничего, кроме магического тумана, стылости, тишины и тусклого пятна солнца. Давление на дух беспрестанно нарастало, глаза кадавров теперь уже попросту сияли, а золотистое свечение окутывало учеников школы из вечного полдня едва ли нематериальными доспехами. И будто их защитные чары давили тяжестью реальных лад, ревнители солнца начали терять темп и спотыкаться. Пришлось замедлять шаг и нам. «Ты как?» – мысленно спросил я Дарьина, который остановился и принялся неуверенно озираться. «В порядке?» – тот наклонил голову, будто к чему-то прислушивался, затем передернул плечами и поспешил дальше. «Да, в порядке», – на ходу отозвался он, немного помолчал и уточнил. «Ничего не слышите?» – будто кто-то на ухо шепчет, а разобрать не могу. «У меня в ушах сплошной звон, ни черта не слышу», — заявил Огнич. Я так и вовсе ответить не успел, потому как нагнал мысленный шепоток куклы. Заткнитесь. Ситуация к выяснению отношений с чернокожей ведьмой отнюдь не располагала, и я промолчал. Возникло ощущение, будто с каждым новым шагом проваливаюсь все глубже и глубже. Всего-то полсотни сажений прошел, и вот уже солнце превратилось в едва различимое на фоне белизны блеклое пятно. Вновь стало тяжко и страшно. Еще, холодно, словно и не отмахал с десяток верст, навьюченный почище ишака. Опять заплескалась под ногами вода, но дорогу не размыло и каменные плиты не просели. Очевидно, во время вчерашней бури запрудило одну из здешних речушек, и она вышла из берегов. Вспомнились зубастые ящеры и прочие хищные твари им подстать. Захотелось поскорее миновать опасный участок, и захотелось это не только лишь мне одному. Колонна ускорилась, только зря. Белизна сгустилась пуще прежнего, видимость сократилась до 2-3 сажений, и в какой-то момент сапоги начали проваливаться в размокшую землю, а когда Седмень приказал сдать назад, то вернуться на дорогу не вышло, мы ее попросту не нашли. Кругом, одна только молочная белизна, единственный ориентир, едва различимое на алом фоне пятно солнца, на алом, черти драные, не на белом. Резко проявилась вонь разложения, а вода приобрела оттенок гнилой крови. Невольно вспомнился кошмар, в котором я раз за разом пытался выбраться из примерно такой же топи, накатила тошнота. Кое-как совладал с рвотным позывом, но, прежде чем успел поделиться своими опасениями и подозрениями, Седмень вновь скомандовал остановку. Мы сгрудились, и защищавшие учеников школы из вечного полдня сияние стало ярче, накрыло всех подобием призрачного шатра. Напитанная магией крови белизна порченной небесной силы отступила, для меня при этом ничего не изменилось, а вот остальным явственно полегчало. Даже Дарьин беззвучно выругался и принялся массировать пальцами виски. Выглядел он, краши в гроб кладут, а ведь, казалось бы, склонность к белому аспекту должна быть посильнее, нежели у прочих. Или это его из-за примеси багрянца колотит? Примеси, ха, скорее уж теперь белизна к цвету порченной крови примешивается. Забрели на свою голову. Старшие тайнознатцы принялись пялиться друг на друга, и я позволил себе вмешаться в их мысленное общение. Заблудились, да, Седмень отмахнулся. Просто здесь слишком много энергии красного аспекта. Энергии, охнул старший из ревнителей солнца. Да тут все пропитано кровью. При том, что ей в таком количестве взяться попросту неоткуда. Ее всю вчера вытянуть должно было. Так мы заблудились, повторил я свой вопрос. Кукла презрительно скривилась и безошибочно ткнула рукой в направлении заброшенного города. Я и сам прекрасно ощущал остаточные вибрации вчерашнего ритуала, но при этом улавливал и другие искажения, пусть и не такие сильные, зато несравненно более близкие. Пойдем напрямик, увязнем в топе и сгинем. Так об этом уряднику и заявил. Тот немного поколебался, но все же разрешил. Веди. А остальным, предвосхищая неминуемые возражения, напомнил. Боярин с кровью работает. Чай, отыщет дорогу. Но вот так сразу с места я не сдвинулся и вновь потянул в себя небесную силу, только на сей раз сосредоточился на малой печати воздаяния, попытался через ее жгучий пурпур дотянуться до расплескавшегося кругом багрянца и, будто в холодной крови с ног до головы вымазался. Пусть и продолжил держать в уме направление на пирамиду, но отрешился от источника породивших омут возмущения и сосредоточился на всем красном аспекте, красном или около того. Вот так, черти драные, вот так, теперь я предельно четко ощущал присутствие багряной энергии, поэтому направился в обход наиболее ярких и густых ее скоплений. Под ногами хлюпала бурая жижа, тут и там всплывали и лопались огромные алые пузыри, тянулись к небу кровавые нити, рассекали пространство мерзкого вида прожилки. Явь обернулась кошмаром, глаза кадавров загорелись красным. Последнее обстоятельство изрядно встревожило мастеров мертвых дел, и они спешно созвали дохлых слуг, но даже так два пса и один стрелец сгинули неведомо куда. В уцелевших кадавров духоловы вколотили длинные толстые иглы зачарованной стали со стекляшками на концах, и красное сияние перетекло из глаз в навершие магических булавок. Быстрее, заторопились они, компенсаторов надолго не хватит, силовой фон слишком высок, но что стоит пошевеливаться, я знал и без них. Порча вгрызалась в нас и пятнала дух разводами ядовитого багрянца, приходилось беспрестанно вычищать ее из себя. Мы поспешили дальше, и мало-помалу заболоченный участок пустоши остался позади. Стоило только выбраться на сухое место, и под ногами тотчас заклубилась бурая пыль, никакого намека на траву тут не было вовсе. Когда наткнулись на покрытые красноватыми потеками плиты дороги, а впереди вновь растеклась молочная белизна, в которой проглядывали силуэты домов, я возблагодарил Царя Небесного за неспосланную нам удачу, но с этим откровенно поторопился.